Непоколебимость духа, когда она достигнута, не зависит от переменчивости внешних условий и движений, происходящих в оболочках. Она утверждается поверх тех и других. Если временное властвует над сознанием и определяет его состояние, как может вечное и неприходящее в нем утвердиться? Только осознание нерушимости ядра духа может породить непоколебимость. И только лестница иерархии на своих ступенях даст опору ноге. Даже то, что было 100 лет тому назад, было и быльем поросло. Даже 20 или 30 лет тому назад происшедшее необратимо и не вернется уже вновь. Так течет поток жизни в прошлое, не возвращаясь назад, а на берегу потока смотрящий. От вечности он –